Глава 46. Запомнить заветы предков. Чутье не давало сидеть на месте, и оно же велело выйти из зала суда. Это не имело отношения к делу и было чем-то более человеческим. Грей хотел поговорить с Эйнаром лично, обменяться хотя бы парой слов, чтобы понять. Тот так и остался для него загадкой. Казалось, просто не может быть человека, способного платить городу такой любовью, который имеет в себе силу вести за собой и последнюю крошку тянет нуждающемуся, но воображает себя судьей и богом, и сам вершит расправу. Понять, какая же из сторон Эйнара настоящая, оказалось делом более сложным, чем установить в Алионте новую власть. Грей медленно пошел по коридору. По левую руку тянулся ряд высоких, стрельчатых окон, по правую — тяжелые дубовые двери, ведущие в залы заседаний. В общем-то, если забыть, каких людей сюда приводят и сколько слез здесь льют, коридорами суда можно даже было любоваться, но у Грея забыть не получалось. Последние недели он бывал в здании слишком часто. Суды проходили с такой периодичностью, что даже те, кто считал заседание зрелищем, перестали собираться. Судили многих. Людей короля, входящих в бесконечные советы, торговцев, промышленников, земледельцев и тех, кто поменьше. Правда, вскрывалось тяжело и с болью, как загнивший нарыв, но это было необходимо. Королевские архивы хранили много сведений и, честнее любого человека, рассказывали, сколько же в Алионте взяточничества, подлога и обманов. Сначала Грей услышал тяжелую поступь, затем появились четверо грифов, ведущих Эйнара. На руках у него были специальные перчатки, не позволяющие использовать магию. Одели его в тюремную серую форму, но на фоне светлой кожи, золотых волос, она казалась белее, будто он и не снимал своего церковного одеяния. Заметив Грея, грифы вытянулись. Теперь так многие вели себя в полиции. Нашивка комиссара и место в военном совете — сделали его узнаваемым среди полицейских. Каждый стремился показать свое уважение, хотя искреннего в их улыбках, взглядах, словах виделось немного. Наоборот, пропасть между ними стала больше, но теперь Грей понял, что нужно не самому тянуться к ним, а тянуть других на свою сторону. И комиссарская куртка, больше похожая на пиджак, так удачно села по плечам. Он поднял руку и уверенно произнес: «Офицеры, остановитесь. Мне нужна минута, чтобы поговорить с подсудимым». Они явно колебались, но молча сделали шаг назад, выпуская Амада. Они даже не смели перечить, услышав приказ старшего. Но оба действия были не по уставу, и с этим тоже стоило бороться. Грей и Эйнар встретились взглядами. На лице церковника не отражалось ни тени сомнений или страха. Нет. Он был уверен и безмятежен, и казался таким светлым, словно и правда был самим Эйном, сошедшим с икон, из-за чего делалось не по себе. Грей взял Эйнара под локоть и тихо произнес: «Вас будут судить, сэн Амада». Он ждал, на лице появится хоть капля страха, а может, голос дрогнет, или в словах послышится мольба. Заключенные порой уходили в себя и не понимали, что понесут наказание, пока их не приводили в зал суда или не озвучивали приговор. Эйнар мог оказаться одним из таких. Поэтому Грей выбрал самые простые и очевидные слова, но они не сработали. «Я знаю, комиссар Гарана, за ошибки надо платить». Врал ли он? Шутил ли он? Или действительно понял, что не было в его поступках ни капли правды? Лицо оставалось спокойным, неравнодушным, как у человека, который точно знает, куда он идет, и сам выбрал дорогу. «Я вижу, что вы хотите спросить». Амада слегка улыбнулся. «Да, я выбрал не тот способ борьбы за Алионте. Я признаю это. Многое было выбрано неверно. Однако ни одна из ошибок не отменяет того, что Алионте нуждается в защите. Я знаю, что меня ждет. Или повешение, или рицум. Как бы то ни было, не оставьте город». Эйнар помолчал, а затем сказал так просто, по-дружески: «Грей, я знаю, что ты можешь это. «Защити Алеонте, пока я не вернусь». Слова прозвучали как клятва, однако никакое признание уже не могло исправить того, что сделал Эйнар. И Грей ответил. «Ты не вернешься. Даже если судьи проголосуют за Рицум, это будет пожизненная ссылка. Алеонте не нуждается в таких богах». «Конечно, нет. Алеонте нуждается в верности, и это все, о чем я прошу». Грей едва заметно кивнул, давая ответное обещание, и указал рукой грифам. Они повели заключенного в зал, комиссар закрыл за ними дверь, и суд над Эйнаром Амадо начался. Алета знал, что он здесь лишний. Ему нет смысла приходить на суд, но он не смог остаться в стороне. Он слишком помнил, как ему самому было страшно, как хотелось взвыть, но никого не оказалось рядом. И этот черт, может, заслуживал пережить такой же миг. Но... Но не для Алета. Прошло несколько недель, однако проклятое «нет, не ты» до сих пор звучало в ушах. Он столько раз думал, что Эйнар снова и снова будет выбирать город, что его переломанная душа никогда не соберется. Но напоследок тот сказал самые странные, нелепые, глупые слова. Может быть, даже правильные. Но спокойнее не стало, и лучше бы их не было вовсе. Лучше бы они по-прежнему прятались по чертовым церквям, строили планы и сражались. Вычурные слова против язвительных. И когда прозвучало ужасное Рицум, Алета понял, что круг замкнулся. С приходом холодов валионты переставали пить охлажденное вино с фруктами, но начинали пить горячее с щепоткой специй. Холодами называли погоду, когда температура опускалась ниже 18 градусов, и в этом году осень принесла их слишком рано. Однако день был хорошим. Свет позолотил шпили и башни города и окутал улицы мягкой дымкой, а воздух прогрелся до той идеальной температуры, когда еще можно сидеть на террасе или веранде, но стоит взять плед и налить себе горячий напиток. Они так и сделали. Однако это не отменяло того, что еще день был нелепым. Смущение чувствовалось по взглядам, которыми обменивались Алета, Рони и Алио, а Рыжий добавлял им капельку презрения и наглости. Некромант не видел блондинку полтора месяца, со дня суда над Эйнаром, поэтому удивился, встретив ее, но все равно постарался сыграть роль веселого хозяина, как привык. Хотя в последнее время желания играть в прежние игры не осталось. «Люблю молчать», — с чувством произнес он, беря в руки бокал с горячим вином. «Ничего нет лучше, чем встретиться и молчать». «Он так и не изменился, да?» Алио посмотрела на Рони, и та лишь улыбнулась. «Вообще-то я теперь живу жизнью серьезного человека». Черт, Эйнар что-то сделал, с кем-то поговорил, и Алета Аманьоса снова был жив по документам. Он был членом Ордена Жизни, и его там ждали. Письмо с приглашением от магов пришло неожиданно. Это было первое письмо, которое он получил за 6 лет. Алета боялся открывать конверт, боялся идти. На самом деле он сразу разорвал бумагу и побежал к башне Ордена. У него отняли эту жизнь, но маленькой частичкой она потянулась к нему, и он всеми руками ухватился за нее. У него появилась работа. Зарплата и кое-какой счет в банке, и он даже снял дом. Конечно же, чтобы можно было разбить сад и посадить помидоры. Рыжий уволень бегал и пугал птиц, но чаще спал на веранде. У Эрио появилась своя комната, и почти все время она проводила в ней. Девочка научилась читать и влюбилась в книги. Рони так часто готовила томатный суп, что тот уже набил оскомину. Но созданный мирок все равно казался таким прекрасным. Это был тот чертов маленький домик в деревне, о котором он мечтал. И так странно было понимать, что Эйнар отнял все это когда-то, а потом сам же и дал. Замены быть не могло, но почему-то мысли о его выборе теперь не вызывали ни ненависти, ни злости. Они стали почти что ровными, как и воспоминания, и все иглы улеглись на место. Круг и правда замкнулся. Я просто хотела сказать, что уезжаю. Наверное, вам все равно, но я решила, что будет правильно предупредить». Рони улыбнулась и протянула ей руку. Они никогда не казались подругами, и так странно было видеть их вместе, таких разных, или все же нет. Но они все равно легонько сжали ладошки друг друга и быстро разжали. «Куда?» — спросила Лето. Он подлил вино Рони, уже потянулся к бокалу Алио, но заметил, что она даже не притронулась к нему. Рыжий был тут как тут, и, поднявшись на задние лапы, с интересом заглянул на стол. «На юг». «А что на юге?» — подозрительно спросила Лето. Если эта верная дуреха решила пересечь океан и спасти чертового Эйнара, то она такая же сумасшедшая, как тот. «Ты же сам знаешь». А Лето повернулся к Роне. «Скажи ей, что она спятила. Меня ведь она не послушает». Девушка помотала головой. «И ты не послушаешь. Что с вами не так?» В Рицум даже писем не слали. Что уж говорить про посещение, помощь в побеге. Да что она задумала? Это казалось таким неправильным, безумным даже. Они ведь только расставили все на свои места и могли начать жить нормально. И сколько бы раз Алио не сделала надменное лицо, даже она стала своей. И вот так вот отпустить ее не хотелось. Рони написала: «Каждый выбирает сам». «Ну да, и того, кто решил прыгнуть со скалы, нужно подбодрить перед разбегом», — проворчала Лето. «Ну что ты задумала? Рядом с Рицумом даже городов нет. Сплошные тропические леса, кишащие змеями и насекомыми». «Да, это так. Но почему-то ты здесь, а не там. А Эйнар не один. Я не знаю, что делать, но в Алионте у меня нет поводов оставаться. Единственный мой повод плывет на юг». А Лето понял, что чувствует нотку зависти. Когда он оказался в Рицуме, ни один не подумал о том, чтобы спасти его. Не было никого, кто был готов отправиться за ним и верно ждать. Зато это было сейчас, и стоило не меньшего. Смотря на уверенное, даже упрямое лицо Алио, как высоко она поднимает подбородок и хмурит брови, он подумал о том, что и правда, каждый теперь выбирал свой путь сам, а не выбирали за него. И стало ясно, кому что нужно на самом деле. «Решать тебе, ты права», — серьезным голосом начала Лето. «Если что-то понадобится, я…» Алио насмешливо улыбнулась. «А если я попрошу помочь спасти Эйнара? Что, согласишься? Нет, я же знаю». «Нет, ты права. Но мы останемся в этом чертовом городе, и не забывай, что ты всегда сможешь нас найти. Я открою тебе, даже если ты посмеешь заявиться посреди ночи. Черт возьми, я готов открыть вам обоим». Рыжий начал ластиться к ногам, будто одобрял сказанное. «Мало пробовать, надо делать». Алио улыбнулась, вставая. А Лето закатил глаза, услышав такие громкие слова. «Вы и правда похожи». «Вы тоже». Девушка зашагала по садовой дорожке к воротам. Глядя ей вслед, А Лето подумал, что хороший все-таки день. И вовсе не нелепый, а один из первых правильных. На палубе в шеренгу стояли 10 человек. У каждого на руках железные перчатки и кандалы. Снятые с глаз повязки лежали на плечах, обещая, что краткий миг возможности видеть скоро закончится. 9 человек смотрели на капитана Рьяга, зачитывающего правила поведения на корабле. Эйнар смотрел на Алионте, ускользающий из его рук. Город раскинулся на берегу, подобно огромному полумесяцу. Он обнимал голубую бухту, и сейчас казался по-особому красивым, по-особому величественным. Эйнар не мог оторвать от него взгляда и даже прошептал: «Алионте». Точно несчастный возлюбленный, который прощается перед долгой разлукой. Он не мог поверить, что видит свой город, своих людей, последний раз. Так не должно быть. И так не будет. Хотелось дать обещание, но оковы сжимали руки слишком сильно, а повязка по-прежнему лежала на плече, говоря, что с надеждой стоит расстаться. На языке еще остался вкус таблетки, выпитой несколько минут назад. Она не позволяла магии пробиться, превращая заключенных в обычных людей. Это было не только наказанием, но и платой за то, что перчатки и повязки им позволили снять. Эйнар тер палубу движениями, которые уже стали привычными. Мыслями он возвращался к другим, старым привычкам. Сначала утренняя служба, затем дела. Собрания советов, встречи, посещение школ, приютов. Позднее время в церкви. Работа в исповедальне, службы, разговоры с прихожанами. Вечером посидеть в беседке, вдыхая сладкий запах цветов и ванили, так характерный для Алионты. Поговорить с Алио, поверив в «ты не один». Тем привычкам больше не было места в жизни, как и тем людям, тому городу. Так не должно быть. Крик все рвался из груди, но тело уже запомнило, что за каждое лишнее слово на корабле платят ударами плетью. Если бы забыть, куда он плыл, прекрасный белый парус трепетал от ветра, надувшись как от гордости. Море вокруг было шелком, переливавшимся оттенками темно-синего. На губах чувствовалась соль, и Эйнару казалось, он снова стоит у Эйнского моря. Но с горизонта исчезла набережная, исчезли башни и шпили Алионты, исчезла сама земля, больше не кричали чайки. Уже много дней как. «Что это за море?» — крикнул Эйнар моряку, который следил за его работой. Молчать он так и не научился, как бы тело не просило сделать это. «Южный океан!» Седовласый мужчина откликнулся без ругательств или насмешек, как отвечали другие. «Океан. Он ведь мечтал увидеть его. Но, исполнившись так, мечта заставила лишь вздрогнуть, да пальцы покрепче сжали швабру». «Душа Амада!» — почтительно добавил моряк, склонив голову. «По нему мы будем плыть, пока не зайдем в Рицумский залив». Эйнар встрепенулся. На лице появилась легкая улыбка. Для кого-то он оставался душой. У него был шанс все исправить. И Алионта еще нуждался в нем. Пора вспомнить заветы предков. Первый из них гласил, что, когда свистят кнуты, нельзя опускать голову. Второй, что надо бежать.